вперед и летим туда, где нас ждут огни большого города. Здесь миллионы людей находят друг друга в ритме каждого дня. Разве это не чудо? А кто-то спешит за жизнью ночной, оставляя все без остатка за собой. И где-то в ярком свете он найдет себя и влюбится в огни большого города. И день за днем свет проходит мимо глаз, и жизнь проходит мимо, не замечая нас. И ночью мы не спим, в работе, в суете нет времени подумать, нужно ли все это мне. А время летит куда-то. В календаре все быстрее зачеркиваем даты. И кто-то прилетает, чтобы искать любовь на улицах этих городов. Большие города, время летит так быстро. Так быстро. Все люди спешат. Так хочется уехать далеко, туда, где все спокойно, на душе легко. Но если в ритмы этой жизни влился ты, это словно наркотик, и тебе не уйти. А годы спешат куда-то, и кто-то улетает, чтобы вернуться обратно. Улицы, проспекты, метро и светофоры создают этот огромнейший город. Проезжая машины, разгоняют птиц, спускаясь в метро, и там так много лиц. И каждый думает о чем-то своем, о любви, о друзьях и о чем-то простом. А время летит куда-то. В календаре все быстрее зачеркиваем даты. И кто-то прилетает, чтобы искать любовь на улицах этих городов. Большие города, время летит так быстро. Так быстро. Все люди спешат. Я в плену и вновь не усну. И все это нужно лишь мне одному. Куда посмотри, ты сможешь уйти. Ведь именно здесь все плетутся пути. У городов я в плену и вновь не усну. По блестящим улицам я весь мир обойду. Мимо быстро ведь так бегут эти дни, но в моем сердце бьются эти ритмы.